Третье. В коляске, в тесном окружении больших и малых свертков, кульков, ящичков, Федор Петрович долго примащивался, пристраивал поудобнее ноги, искал, куда бы отодвинуть ящичек, острым углом упиравшийся ему в подреберье. Торопил Егора, в пику ему отвечавшего, что хорошие господа ездят на справных лошадях и пристойных экипажах, а скляч, тут он по скверной своей привычке ткнул кнутовищем в тощий зад одной из лошадей. И разбитого корыта спроса нету. Увещал ли его газ в очередной, надо признать, бесчетный раз смирить свой нрав и довольствоваться тем, что есть? Указывал ли на многочисленных прохожих, пешим ходом направляющихся к местам своего обитания или труда? Обещал ли обзавестись новым экипажем и вместо старых выработавшихся лошадок, которых обыкновенно покупал он на бойне, поставить в упряжь пару сильных коней? Может быть, и увещал, и указывал, и, может быть, даже раздавал вряд ли выполнимые обещания, за что его поругивала сестрица Вильгельмина. Но уже на земляном валу, то ли от принявшегося припекать солнца, то ли от накопившейся за последние дни усталости, он ощутил, что у него тяжелеют и опускаются веки. Гаврилов жив! Это весьма отрадно. И когда Федор Петрович погрузился в наиприятнейшую темноту, которая могла бы окружить его покоем, отрешением от всех забот и долгожданным отдохновением, на него вдруг глянули полные безысходной печали круглые темные глаза маленькой обезьянки с начинающими сидеть волосами, узеньким лбом, тонким носом и скорбной складкой губ. Он сразу вспомнил и саму обезьянку, и вцепившиеся в прутья клетки ее пальчики с крохотными черными ноготками. И все то беззащитное, трогательное, умоляющее, что было во всем ее облике, и отчего так больно сжималось сердце. — Милая, как тебя зовут? — Маленький мальчик, не забывай обо мне, — едва слышно ответила она. — Хочешь, я заберу тебя отсюда? — говорил он, протягивая к ней руки. «Ты станешь свободна?» Она качала сидеющей головой. «Нет, я должна страдать и умереть в неволе». Сквозь сон он чувствовал набегающие на глаза слезы. Мало-помалу он вспомнил и все остальное, вплоть до каких-то, казалось бы, совсем растворившихся во времени подробностях. Это был зверинец, прибывший в Мюнстер-Айфель и раскинув свои шатры на площади за северными воротами. Ах, как много там было разнообразных и диковинных зверей! Слон с двумя желтоватыми бивнями, серой кожей в крупных и глубоких морщинах и ногами, похожими на четыре башни. Волк со впалыми боками, колчковатой шерстью, непрерывно кружащий по своей грязной клетке и время от времени взглядывающий на посетителей с такой лютой злобой в янтарных глазах, что матери поспешно хватали маленьких деток на руки и крепко прижимали к себе с словами: «О, это злой волк! Это очень злой волк!» Был, кроме того, старый тигр, на потускневшей шкуре которого там и сям заметно были проплешины, степной орел с предусмотрительно подрезанными крыльями, которыми он принимался отчаянно взмахивать на бегу, надеясь взлететь в манящее его небо. Затем, поняв тщету своих усилий, долго сидел, нахохлившись и спрятав голову, верблюд, свысока взиравший на горожан. Однажды он с чрезвычайной меткостью плюнул густой серой слюной прямо в лицо господину советнику Бохману, из-за чего тот поднял ужасный крик и стал требовать от хозяина зверинца возмещения понесенных ему убытков, по крайней мере, возвращения заплаченных за билет денег. Одновременно платком снежной белизны он пытался стереть с лица, шеи и воротника верблюжий плевок. Хозяин же, тучный баварец, вечерами наспор выпивавший, не выходя из-за стола, до 20 кружек превосходного кёльша, пожимал плечами и резонно указывал, что господина советника плевал не он, а верблюд, поэтому именно верблюд должен оплатить господину Бохману понесенный материальный и моральный ущерб. А я не верблюд, — с глумливой усмешкой говорил хозяин. Слон был слишком велик и равнодушен. Волк источал ненависть ко всему миру. Хотя, может быть, у него были для этого все основания, не появлялось желания сказать ему 2-3 утешительных слова. Тигр попросту доживал свой век. Орел, вероятно, сходил с ума от невозможности покинуть землю, и даже верблюд, столь удачно выразивший свое презрение к человеческому роду плевком в одного из его важных представителей, не пробуждал в душе никакого теплого чувства. Но обезьянка... Кто-то сказал, что ее фамилия Менакер, и что, должно быть, она еврейка. Это сообщение, неведомо почему, наполнило его еще большим состраданием. В его понимании еврейство всегда было отмечено особым одиночеством, и заброшенная в совершенно чуждый ей мир обезьянка Менакер стала ему еще дороже. Помнится, он еще раз предложил ей свободу, и она снова отказалась, сославшись на предначертанный жребий. «Как мне жаль тебя!» — вдруг сказала она, горестно качая головой. Он безмерно удивился. «Тебе? Меня? А чего?» «Ты болен!» — скорбно глянув на него, промолвила обезьянка Менакер. Он ощутил нарастающую боль над правой ключицей и проснулся. «Что это стонали во сне?» — обернувшись, крикнул ему Егор. «Небось, кучера жалели, что на старости лет он этим позором кожаный день умывается». Боль утихла. Коляска тряслась по рытвинам Вороньей улицы, и с каждым толчком груда свертков, кулечков и ящиков норовила обрушиться на Федора Петровича. Сначала он молча боролся с этим живым, движущимся хаосом, но в конце концов не выдержал и довольно резко выговорил Егору. «Неужели нельзя объезжать эти ямы?» Егор обрадовался. «А тут не объедешь. На этой треклятой Вороньей, — заорал он, — живого места нету. И забито ж под завязку. Да вы гляньте, гляньте!» Федор Петрович глянул. В самом деле по Вороньей можно было едва проехать, держась с середины. Все остальное пространство уставлено было повозками, экипажами, тройками. В поисках места для стоянки из соседней тележной медленно выезжал обоз с шестеркой гладких лошадей. И Егор, насаживаясь, кричал: «Ну ты куда прешь, деревня? Разуй глаза, или у тебя, может, остолбенение какое повылезало? Да куда ты, сукин сын, лезешь?» «Егор!» — возвысил голос Федор Петрович. — Ванька, ты портной неизвозчик! Да проезжай ты, проезжай, катись, откуда выкатился! Над соседней тележной длинной улицей, начинавшейся от Хивы улицы и тянувшейся до Сенной площади, пыль стояла столбом, и был слышен ровный, сильный, непрекращающийся гул. Перезвоны бубенцов, стуки, скрипы, лошадиное ржание, крики половых, зазывавших продавцов и покупателей в свои чайные полпивные трактиры. Мощный пропитой бас, вдруг затягивавший, как во городе было в Казани. А что там было в этой Казани, у него, надо полагать, и сил уж не хватало допеть с той же мощью. — Все, господа хорошие, воцарилась на тележной улице часть великого Макария. Плоть от плоти Макария Нижегородского, развернувшего здесь торг всем, что движется, едет, катит по бесконечным дорогам, трактам, проселкам необозримого нашего Отечества. И когда обсмотрят, общупают, обстучат какую-нибудь коляску с обшитой кожей сиденьем, откидным верхом, скамеечкой для ног, лакированными крыльями и колесами на мягком ходу, когда вслазь наторгуются, божась, плюясь и ругаясь, расходясь и снова сходясь, когда, наконец, сойдутся в цене и ударят по рукам, и тут, чтобы не дать обновке засохнуть, погонят мальчика в ближайший трактир за беленькой, сдерут с нее сургуч, выпьют, крякнут, тогда и шабаш. Счастливый обладатель новой коляски, ежели еще при деньгах, пойдет высматривать добрую пару гнедых, А не менее счастливый продавец, еще раз промусолив пачку и засунув ее куда подальше от лихих людей, под рубаху чуть выше адамового корня, а рубаху и порты под крепкий пояс, и сверху еще кафтан, несмотря на жару. Ничего, пар костей не ломит, зато денюжки будут целей. Наметанным глазом вонзится в толпу, выискивая нового покупателя на две еще непроданные коляски. «Коляски! Коляски!» — тонким пронзительным голосом принимается кричать он. Не дать не взять мула в Казани, призывающий правоверных к молитве. «Наенты колясочки! К Парижу ближе! До Аглицких земель на третий день, а до Нижнего, что до соседа ближнего! Чудные дела твои, Господи!» Поглощенные ухабами и ямами Вороньей улицы, да еще ломая голову над тем, как разъехаться с пузатым воском, в котором полно было ребятишек и баб с зелеными березовыми вениками и блестящими на солнце медными тазами, неначе собравшимися париться то ли в ближних рогожских банях, по слухам, правда, грязноватых, то ли в полуреославских, чуть подороже, но зато и почище. Оглушенные трагическим хрипом Сусанина из открытых окон трактира Фомина, где на поистершемся валике машина играла «Жизнь за царя», «Чуют правду!» криками продавцов, призывающих добрых людей не проходить мимо их ситцев, нарядных, пестрых и прочных шелков, мечты любой принцессы, валенок на зиму, столь скоро наступающей у нас на Руси. Сальных муромских свечей, горящих без копоти, дающих чистый счет и благолепие. Во всем этом страшенном шуме Егор все-таки услыхал про коляску, которую сама отвезет на край света, и повернулся к газу. — Федор Петрович, а ведь коляски продают. — Что ж, философически, — откликнулся газ, — кто-то их делает, кто-то продает, а кто-то покупает. Жаром подхватил Егор. — Так, может, завернем на тележную? Хоть поглядим, какая она, колясочка-то? Напрасен, однако, был его порыв. Немецкий доктор, идолище заморское, не русского дерзновения человек. Слева направо и справа налево покачал головой в купеческом картузе, который, правду говоря, идет ему как коровье седло, что означало его излюбленное в следующий раз. Егор с досадой покрутил вожжами, отчего лошадки запрядали ушами и налегли в меру своих слабеньких сил. — Куды? — с презрением осадил он их. — Скакуны! Скакать некуда! И точно. Старообрядческая Палестина с ее храмами, домами, обычаями осталась позади. Воронья улица пересекла Камер-Калежский вал и уперлась в ворота Рогожской заставы. Два старых солдата, мешая друг другу, кинулись их открывать. Ворота заскрипели, и коляска с доктором Газом, еще размышлявшим о диковинной обезьянке Менакер, и все пытавшимся вспомнить, была ли такая в проезжавшем Мюнстерафель зверинце, или она всего-навсего порождение его сна и мятной боли над правой ключицей. С мрачным, как осенние тучи, Егором на облучке, битком набитое подаянием москвичей, выкатилось, наконец, за пределы Стольного Града, на земли казенных деревень Кожуховка и Дубровка. Меж ними в чистом поле и стоял окруженный высоким забором дом Рогожского полуэтапа. От заставы видна была только его желтая кровля. Опять заскрипели ворота. Егор срывал дурное настроение на солдате-инвалиде. — Поширше, не можешь, что ли? Теть ногу оторвало, а не руки, скажем, или голову. Этап еще не построился. Федор Петрович поднялся на крыльцо и вошел в длинный коридор. У самой двери стоял стол, за которым лет не менее пяти сидел иеромонах, неподалеку от таганки, расположенного Покровского монастыря в Арсенофии, в потертом подряснике, старой бархатной камелавки, прикрывавшей лысую, как яйцо, голову, сохранившейся, правда, седой косичкой и с острым носом, на кончике которого едва держались очки. — Сейчас, Федор Петрович, сейчас! — не поднимая головы, пробормотал он. Два толстенных журнала лежали перед ним, и отец в Арсенофье, наморщив лоб и пристально всматриваясь в мелкую цифирь, из одного что-то вычеркивал, а в другой переносил. — Господин Поваляев! — шептал он, притом пожертвовала ассигнацию достоинством в 5 рублей серебром. Вот она. И он помечал приношение господина Поваляева крестиком. Взамен ассигнации для раздачи милостыни получил мелких денег на такую же сумму. Вот, — ставил он крестик в другом журнале. Господин Антонов, старобрядческий уставщик, дал ассигнацию, получил мелочь. Господин Чижов, торговец Варжепетян, не нашего племени человек, но, видать, милосердный. Господин поручик Стрелков, и фамилия ему военная, да, с бог генералом будет, рубь дал, мелочь получил. Теперь обратно. Арестант Филин дал 3 рубля мелочи, ишь, насобирал. Я ему честь по честь выдал 3 рублевых ассигнации. И правда, и так тяжко идти, тут ж мелочь карман тянет. Арестант этот, как его, господи, Растрига, да вы его знаете, Федор Петрович, он у вас в пересыльном замке в больнице был, Захария, Захария имя его, будь он не ладен, отступник и лжепророк. 5 целковых вредным своим языком намолол, мелочь отдал, ассигнации получил. И что же, — с улыбкой спросил Газ, глядя на мелкий пот под скуфейкой оросивший лоб отца Варсонофи, — все сошлось? — Да нет, — вскрикнул отец Варсонофи, и худощавой рукой едва успел подхватить падающие с носа очки. — За мной! То есть за теми деньгами, что я в монастырской кассе взял мелочью, выходит еще 16 рублей. — Это как же так? — обратил он к Федору Петровичу растерянный взор маленьких светлых глаз, сплавающий в них искоркой тихого безумия. — Куда ж они подевались-то? Доктор Гаас недоуменно пожал плечами, потом вымолвил многозначительное, но ни к чему не обязывающее «м-м-м», после чего все же предположил, что у отца Варсонофи мог появиться туман в голове, затемняющий рассудок при длительном умственном напряжении. Ему, положим, дали на обмен 5 рублей ассигнациями. Он в ответ отсыпал 6 мелочью. — И не вернули! — Ермонах снял скуфейку и покачал лысой головой с туго заплетенной седой косичкой. — Быть не может! Кто ищет корысти, милостыню не подает. — Финансы! Бич Божий! — это звался Федор Петрович. — О, как я отменно это знаю! С внезапной горечью произнес он, тотчас вспомнив Никиту Ильича Чемизова с его обрюзгшим лицом, человека, приверженного Бахусу, тройным подбородком и маленькими глазками, то сплошь засахаренными, то начинавшими посверкивать льдинками, купца, который взамен честной уплаты долга в 2000 рублей в конце концов со злобным наслаждением вместо 2000 показал Газу 2 кукиша. А инспектор медицинской конторы, господин Добронравов, вогнавший ему в сердце иголку в виде замечания, что в конторе неведомо, какими путями достиг, будучи иноземцем, доктор Гаас своего положения чинов, неведомо, окульными, надо полагать, путями, лестью, низостью, угождением сильным мира сего. Но как просто открывался ларчик человеческой низости! Все дело было в ремонте здания, где помещалась запасная городская аптека, где от сырости гнили запасы ревеня. Федор Петрович привел аптеку в порядок, да еще придумал блок, с помощью которого ревень поднимали в верхний этаж. И после того 19 лет принужден был устно и письменно доказывать, что он не казнократ, и что из потраченных им 1500 рублей каждая копейка пошла в дело. Вдумайтесь, господа! 19 лет! А история с северным коридором Бутырского замка, переделанным его стараниями, приобретшим вполне пристойный вид. Светлые камеры вместо темных вонючих коморок, ретирады вместо омерзительных, всегда подтекающих параж, умывальники, выкопанный во дворе колодец чистой воды. Сколько ж пришлось измарать ему бумаги, составляя отчеты, докладные, из которых всякий бы понял, что 40 рублей, сдержанных сверхсметы, это сущий пустяк в сравнении с тем, что удалось сделать. В 2 года исписаны были 143 листа, и в итоге он выложил 40 рублей из своего, к той поре уж порядком потащавшего карман. Он отдал их с утешительным чувством, что все, наконец, кончилось. но вместе с тем с каким-то неприятным осадком в душе, и тут же, словно ничего и не было, принялся устраивать при старой Екатерининской больнице тифозное отделение для арестантов. Тиф их косил. Он спешил изо всей мочи, и когда все было готово, попросил комитет заплатить рабочим 290 рублей ассигнациями. О, какая поднялась буря! 290 рублей! Для чего? Арестанты, видите ли, болели тифом, умирали. Господа, не все ли мы умрем? К чему ставить из этого трагедию? 290 рублей! 2 года спустя постановили эти деньги все-таки выдать. Один только господин Золотников стоял насмерть и вотировал против. Но вместе с тем на все будущие времена воспретили ГААЗу распоряжаться строительством и починкой каких-то ни было больничных зданий. Этого Федор Петрович перенести не мог. Он встал, воздел руки к небу и голосом, которым кричат «караул», закричал на всю залу: «Объявляю пред небом и землею, что мною всем деле ничего противозаконного не сделано». «Вы были как Иеремия», — восторженно шепнул ему Дмитрий Александрович Равинский. «Добрая душа! Какие странные, однако, повсюду встречают здесь люди. Называя себя христианами, они с поразительной жестокостью относятся к своим братьям по вере, крепостным, ссыльным, арестантам и с угрюмым подозрением ко всякому, кто протягивает им несчастным руку любви и помощи. Посвятив все силы на служение страждущему человечеству в России, разве через сие он не приобрел некоторым образом право на усыновление? Разве благородно, как это сделал господин инспектор Добронравов, с чувством превосходства указывать ему, что он здесь всего-навсего иноземец? Разве он чужой этой земле и этому народу? Будь так, он бы был глубоко несчастлив. И, наконец, разве у Христа не все ли едины, как у одного отца братья, елены иудей, русский и немец? Опять возникла щемящая боль над правой ключицей, и остро уколол его под подбородок. Он вздрогнул и невольно прижал руку к шее. «Нашел!» — просиял отец Варсонофий. «Вот! Вот!» — он показал газу журнал. «Мелкие деньги отдавал и записывал, а полученной ассигнации не отмечал. 5 раз промахнулся. Но что это?» — он с досадой стукнул себя сухоньким кулачком по лысой голове. «Тыква дурная!» «Верите ли, Федор Петрович, акафисты все на зубок, а с эфирью что-то не того. Не то что-то с эфирью. Ведь через мои руки-то 1000 проходит». «Прошлый год», — он послюнявил указательный палец, перелистал журнал и предъявил доктору итоговую цифру, — 45 000 серебром. «Я как считал, выходило почти по 15 рублей на арестанта. Я Бога непрестанно молю», — он прослезился и шмыгнул носом. «За тот кладезь доброты, которым одарил он русский народ, и вас, ангела-утешителя, нам послал. Какая от вас бесценная помощь! Какие вы горы свернули, какие стены прошибли нашей русской дурости! А мы, злодеи, небось, и вас обижаем. Я знаю! Не держите сердце на дураков и завистников, Федор Петрович! Оживите! Как жили Христа ради, так и дальше, покуда Господь сил дает. Я о вас всякий день молюсь», — промолвил отец Варсонофий, утирая мятым платком глаза. «И келейно, и на литургии. В монастыре многие не одобряют. Как же, — говорит, — он католик, он в ересе, у него Святой Дух и от Отца исходит, и от Сына, и Богородица у него зачата непорочно. Все не так, как научили отцы 7 вселенских соборов. У нас единственная во всей вселенной неповрежденная вера, истинное православие. А я им из Матфея, из 25 главы. Быстрым движением руки он поправил очки, удерживая их от грозящего им падения. «Кому?» — я их спрашиваю. «Сын человеческий рече, придя в славе своей. Я алкал, и ты дал мне есть. Жаждал, и ты напоил меня. Был в темнице, и ты посетил меня». Он именно Федору Петровичу скажет, который, ну, ей-богу, как птиц, какая бьет своих птенцов, так он за несчастных, а тут даже и рассуждать не о чем. И скажет: «Наследуй царство мое, всем праведным и тебе уготованный от века. — Ну, это вы, отец Варсонофий, как-то слишком, — краснел, бормотал Федор Петрович. — Через край, я думаю. — А это что за шум? — спросил он не без умысла. Хотелось бы, конечно, знать и причину возникновения шума, но больше всего он надеялся вернуть отца Варсонофия с небес на грешную землю. Но тот чересчур увлекся, чтобы так сразу бросаться в заботы этапа. Шум! Перед этапом всегда шум. А вопрос-то глубочайший. Где находит нас Бог? В православии? В католичестве? Я, Федор Петрович, полагаю, что образ веры Господу, позвольте мне выразиться, не без различия. Но находит он нас преимущественно в человечности. А Рахманов Василий Григорьевич, ваш, можно сказать, сподвижник по добрым делам, вот-вот сюда пожалует с супругой своей Агафьей Филипповной, вот благодетели. И кормят, и рубь серебром в дорогу каждому, что взрослому, что малому. А на меня в монастыре братья напирает, раскольники они. А святой православной нашей церкви дерзкие речи говорят, что она перед ними кругом виновата и вообще в грехе. Он ожесточенно поскреб лысину. Душа у меня слабая, всяким сомнением доступная. Вы, Федор Петрович, простите, но вы все-таки немец, с вами как-то попроще. Вы наш родной, дорогой наш человек, но вы немец. И католичество — это ваша немецкая странность, которая нас вроде бы так тесно даже не касается. А тут-то свои природные русские люди, из глубочайшего русского корня родившиеся, и во всем другие. Оно обиднее всего бывает. Как же так? Ты свой, ты русский, а ты после меня чашку 10 раз кипятком будешь шпарить, и вообще на помойку. Эту распрю-то не иначе нечистый России подкинул, чтобы нашу цельную веру разодрать, как хитон Христов разодрали у подножия его креста. Но мне, Федор Петрович, слабому человеку где? В чем укрепиться? Отец Варсонофий поднялся из-за стола и встал перед газом, высокий, худой, сутулый, с восторженным взглядом васильковых детского цвета глаз. Опять к Евангелию! И думаю, что ж они? Что ж они старого обряда держатся? Это их человеческое заблуждение. Когда-нибудь Бог даст одумаются. Но ведь превыше всего любовь. Он простер к Федору Петровичу руки. Ведь так, ведь об этом сказано. Пусть даже я ангельским языком заговорю. Но если здесь, он стукнул себя по левой половине груди, пусто, то все равно буду я медь звучащая и кимвал звенящий. Христос на все в нас смотрит, и на обряд, которым мы его славим, и в сердце. Отец Варсонофий перегнулся через стол и шепнул, ежели Василий Григорьевич такую милостыню, которой год подает, он у Христа праведный венец непременно получит. Шум в конце коридора тем временем усилился. Уже слышны были голоса, особенно женские, громкие, как бы задыхающиеся от недостатка воздуха, и все повторявшие. — Вы не смеете! Прекратите! Мужской голос, звучный, презрительно ей отвечал. — Успокойтесь, мадам! Это вам не театр, тюрьма! И ваш сын, как преступник, обязан отвечать, когда ответственный чиновник вас спрашивает. Между тем посетители уже раздали свои калачи, булки и деньги. Этапный начальник Константин Дмитриевич Коцари, носатый, с густейшими бакенбардами, длинными усами и черными мрачными глазами, по внешнему виду свершеннейший пират, по душе добрейший человек, сновал из камеры в камеру, утирал с лица пот и командовал «Этапу выходить, строиться!» Но что-то там в конце коридора было неладно. Федор Петрович словно ощутил исходящий оттуда запах неблагополучия и, мягко сжав, тут же отпустив худощавую влажную руку отца Варсонофия, двинулся туда решительным шагом. Навстречу к выходу шли посетители, уступавшие ему дорогу. Наконец, прямо перед ним оказалась дама средних лет в сером платье с длинными рукавами, вытертой бархатной накидкой на плечах и черной, сильно сбившейся на бок шляпки. сударь! Задыхающимся голосом вскрикнула она. — Я вас умоляю, я на колени перед вами готова встать. Федор Петрович с ужасом увидел, что она опускается перед ним на колени. — Сударыня, — он попытался поднять ее. — Умоляю вас. — Нет, нет, — твердила она. Шляпка в конце концов упала, и Федор Петрович, с усилием наклонившись, поднял ее. — Они там! — Не поднимаясь с колен, говорила она, — глумятся и издеваются над ним. Для них развлечение. А он, — она закрыла лицо руками и коротко прорыдала, — все переживает заново. Усилиями Константина Дмитриевича дама была поставлена на ноги. На голову ей была кое-как водружена шляпка, поправлена сбившаяся со старого бархата накидка. Но лицо ее с горькими складками возле губ и следами слез по-прежнему выражало страдань. В конце коридора у стены теснились готовые к этапу арестанты. С давних пор знакомый доктору чиновник по особым поручениям при генерал-губернаторе Михаил Карлович Шульц, белокурый, средних лет господин с водянисто-голубыми, остзейскими глазами и правильными чертами лица, толковал своему спутнику, дородному господину в темно-синем мундире Министерства просвещения, что убийце совсем не обязательно иметь зверский вид. Он может быть вполне привлекательным и внушать доверие. Вот совсем недавно из пересыльного замка пытался бежать и утонул, переплывая Москву-реку, Гаврилов, 19 или 20 лет от роду. Приятный молодой человек, студент. Раскрыл голову старой женщине, будто бы препятствовавшей его матримониальным планам. И вот примерно ту же картину мы наблюдаем и здесь. Он указал на арестанта лет 25 с пылающим лихорадочным румянцем лицом. Наружность, изволить видеть, совершенно обычно. Во всяком случае, не вызывающие опасений. Отменная аттестация по службе. Женился и год спустя убил молодую жену. «Экие страсти!» — с довольной усмешкой заметил его высокопревосходительство, утирая чистейшим платком полные бритые щеки. «Отелло! Расскажи его высокопревосходительству!» — приказал Шульц. «Почему ты жену убил? Она тебе изменяла? Да ты не молчи, его высокопревосходительству для научных целей надобно. Скажи-ка!» Сочным голосом промолвил дородный господин из Министерства просвещения. — Она, я думаю, кричала, когда ты. Умоляла пощадить, ведь так? И вообще, кривя тонкие губы, — заметил Шульц, — ну, согрешила, ну, с кем не бывает. Что ж, непременно убивать? — Вот именно, — назидательно прибавил господин в темно-синем мундире. — Что ж это будет? — Ежели муж чуть что за нож, а ты смирись. Ты вспомнишь, что и сам, может быть, не всегда, так сказать, хранил. Ей, знаешь ли, прелестницы. Господин в темно-синем мундире с игривым намеком поднял густые черные брови. Которые и святого. Ну, получи как-нибудь, — он пошевелил толстыми пальцами правой руки. Так и не до смерти. Я не понимаю. Страшно побледнев, срывающимся, временами даже переходящим в визг голосом, заговорил молодой арестант. — Что вам от меня нужно? Я вам все сказал. Какие прелестницы! Это ваше дурное воображение. Я ее обожал, обожал. У меня впереди ад, и на земле, и на небе. У меня в душе гиена огненная, и я день и ночь в ней горю. — Потише, потише! — прикрикнул Шульц. — А то, может быть, и надлежащие меры. — Да, я убил ее. Несчастную, глупую, порочную, ее не вернешь. Я в каторгу, а матери моей без меня тут жить на нищенскую пенсию. О! — схватился он за голову, на руках у него прозвенели кандалы. А матери б мне подумать. Но я рассудка в тот миг лишился, вы это способны понять. Я уже был не я, я весь свет был готов сокрушить. Сашенька! Приблизившись, вскрикнула дама в сером платье. — Не говори ничего, не надо! — Мадам! — обернулся к ней Шульц. — Вы были предупреждены? Но Федор Петрович наступал на него, инородного господина, в темно-синем мундире, и, потрясая сжатыми кулаками, кричал страшным голосом, которого ей же ей никогда никто от него не слышал, так что все... и в камерах, и в коридоре невольно притихли, чтобы сию же секунду господин Шульц и господин не имею чести знать прекратили свой глубоко безнравственный допрос и оставили несчастного молодого человека в покое. Сзади торопливо и тревожно шептал ему Константин Дмитрич, что господам уже было сказано, что они не дело делают. Но когда человек в чинах, а тот в темно-синем мундире начальник департамента и действительно статский советник, почти генерал, он никогда никого не слушает и все норовит по-своему. И господин Шульц, однако, какое все это имело значение для Федора Петровича, ввиду попираемого на его глазах человеческого достоинства? Это подло! «Низко, бесчестно!» — кажется, доктор Гас при этом дважды или трижды топнул ногой. «Я требую! Да-да, я требую незамедлительно оставить помещение этапа. Здесь вам не кунсткамера!» «Да вы кто такой?» Водянисто-голубые глаза Шульца приобрели стальной оттенок, и на гладком лбу проступили красные пятна. «Жалкий лекарь! Ваше дело клестир, и не суйте свой нос!» Он явно хотел указать, куда доктору Газу не следует совать свой нос, но дородный господин в темно-синем мундире уж тянул его за рукав. «Идемте, Михаил Карлович, идемте, скандальная обстановка, терпеть не могу». Он поспешил к выходу. Следом зашагал господин Шульц, посулив на прощание непременно доложить его сиятельству Арсению Алексеевичу безобразные выходки, учиненные Газом при осмотре должностными лицами рогожского полуэтапа. «Каков пример? Всех давно тошнит от этой филантропии!» «Надеюсь, даром вам это не пройдет?» — прибавил он. «Не пройдет!»